Нараметался в пространстве, стараясь оторваться от преследователя. Страшный корабль не отставал. Транспорт выкинул энергетические ловушки для кораблей. Охрана или добивала остатки пиратов, или загоняла в ловушки. Капитан транспорта обратно вернется не пустой, а с грузом пленных. Пусть окажет ей услуги и подарит Нера совету Галактиса с надлежащими инструкциями. Ей надоело преследовать добычу. Она решила загнать Нера в ловушку. Ужас лишил его разума, корабль нелепо кувыркался, словно им управлял сумасшедший. Она догнала его. Намерения Нера удивили ее. Повинуясь инстинктивному желанию уйти от зловещего преследователя, любой ценой он уже готов был убить себя. «Что ты делаешь, безумец?» — воскликнула она вслух. «Вернись, ты останешься жив. Мне твоя жизнь не нужна». Вряд ли он слышал ее. Она описывала вокруг него то небольшие круги, то совсем маленькие. Он метался без всякой стратегии. Уловить, куда он направит корабль, она не могла. В мыслях Нера отсутствовала всякая логика. Он искал смерти. Последний вираж оказался самым крутым. Корабль Нера ревел на развороте и делал не то, что она планировала. Он врезался в нее. Потом возникший откуда-то штурмовик, а потом две маленькие машины охраны налетели на них. Взрыв был страшный. Ее корабль содрогнулся, волна понесла его в сторону. Потом она опять столкнулась с кем-то и потеряла управление. Сначала все затряслось, потом резко дернуло в сторону, словно борт зацепился за незримую нить, изменил направление полета помимо ее воли. А потом она совсем потеряла с ним связь. Чувства внезапного притупились настолько, что ей стало сложно ориентироваться. Ей показалось, что некая сила тянет ее прочь от места столкновения. Корабль дрогнул, завыл, словно его рвут на части. Она видела картину со стороны. Ее несла в сторону неизвестная волна. Не взрывная, куда мощнее. Корабль Нера горел. Врезался в поле ловушки, разлетаясь на части. Резкая вспышка. Ничего не осталось, только пыль. «О, нет!» — воскликнула она. Исчезли звезды, все поволокло туманом, серым, непроглядным, словно ее затянуло в пыльное густое серое облако. Она оказалась точно под колпаком. Тишина, тишина. Падает она? Висит? Движется? Куда? Никакого ощущения движения не было, только оглушительная тишина. Она видела стенки корабля перед собой, чувствовала слабый контакт с системой управления, но ничего вовне, за границами бортов. Она напрягла свое внимание, ждала, когда обстановка изменится. Достаточно было слабенького звука или колебания. Ожидание тянулось и тянулось, но ничего. Тихо, что не слышно стука собственного сердца. Что это? Потом ей уже казалось, что время потерялось вместе с остальными ощущениями. Пропало. От этого нигде она испытала покой. Состояние напомнило ее сны или забытье. Совершенство? Времени нет, пространства нет, серо и мрачно. Удар, грохот, будто кто-то проламывает корпус корабля. Но у корабля нет корпуса, он больше, чем наполовину энергии. Значит, рушится что-то снаружи. Еще один удар уже по ней. Она именно физически ощутила, как ее ударило снизу и вбок. Не сильно, без боли. Путы системы управления не выдержали, порвались. Быть того не может, ее вынесло тем же сильным ударом за пределы корпуса, и вот она летит сквозь серую пелену. Приземление было весьма осязаемым. Она плюхнулась в жижу, густое месиво наподобие грязной лужи. Жижа смягчила удар, она с головой погрузилась в нее, голову спас шлем. Сработал инстинкт, она нащупала ногами относительно твердую поверхность и встала на нее. Оказалось, неглубоко. Она стояла по колено в густом месиве, стряхивая с себя клочья массы, освобождая обзор. Шлем не отфильтровывал атмосферные осадки. Едкая среда вызвала поток слез. Она плотно закрыла веки, чтобы не потерять глаза. На ней не было хорошего защитного костюма, только легкая, герметичная одежда пилота. Она не прибегала к серьезной защите, чтобы при случае сразу погибнуть. Она старалась напрячь чувства. Ничего. А когда-то она жаждала потерять собственные ощущения. Теперь была беспомощна. «Выбирайся оттуда, отравишься». Прозвучал в ее голове ясный голос. «Кто здесь?» — Про себя задала она вопрос. «Выходи, иди на голос. Ты хочешь жить или задавать вопросы?» Она двинулась по колено в жиже. Идти было трудно. Ноги с трудом нащупывали твердые пласты. Голос не повторился, но она безошибочно выбрала направление и скоро обеими ногами ощутила твердую почву. «Это планета?» «Открой голову, вытри свои глаза». Она подчинилась, сняла шлем. Руку от него было никакого, в лицо ударила сильная струя жидкости. Теперь к ней вернулось зрение и обоняние. Жидкость обожгла лицо, пахло какой-то смолой. «Тебя следует вымыть, ужасный запах. Из всех мест для падения ты выбрала именно это. Да, самую грязь. Можешь открывать глаза». Эл сощурилась, а потом осторожно приподняла одно веко. Сквозь щель едва было видно серое марево. Она открыла глаза шире, ничего не изменилось. Она старалась рассматривать себя, но видела туман. «Я повредила глаза». «Да, зрение вернется. Твое ведь тело умеет восстанавливаться?» Звучало у нее в голове. «Где я? А ты как думаешь?» «Определенно это не пустота и не звездное пространство. Либо планета, либо я брежу, или умерла. А точнее, планета. А точнее», — наставил голос. «Хеом», — выскочило у нее первое, что пришло на ум. Давно не слышал такое древнее название. «Хеом». «Верно». «Хеом, я здесь?» «Определенно ты здесь. Поспорь сама с собой». «А кто вы?» «Вы. Я тут один». «А ты?» Что-то совершенно невнятное, плохо передаваемое мелькнуло в ее голове. «Я не понимаю. Я Эл». «И все. А что еще нужно?» «У тебя титул есть. Капитан — это звание». «И все? Командор — это тоже звание». «Капитан, командор, а еще? Какое положение ты занимаешь в своем мире?» «О, это сложный вопрос. Изгой, пожалуй. Больше ничего». «Значит, ты не знаешь, кто ты», — заключил ее собеседник. «А что еще для этого нужно?» — спросила она. «Довольна об этом». Наступило молчание. Она ждала вопросов, но он не спрашивал. «Мне дышать трудно. Я ничего не вижу, плохо себя чувствую. А в корабле есть еще костюм. Пойду возьму его». «Вот только где корабль?» Она стояла в густом сером тумане и после падения потеряла всякую ориентацию. «Ты привыкнешь», — равнодушно отозвался ее собеседник. Она опустилась на колени. Стоять уже было тяжело. Состояние, как после длительного пребывания в костюме Нейба. Она искала равновесие, чтобы не упасть. «Где корабль?» — спросила она. «Ты привыкнешь, тебе не нужен корабль». Она повалилась вперед, тело больше не слушалось и потеряла сознание. Забытие было коротким, она очнулась, ее тело лежало на чем-то мягком. Удобно и уютно. Дышала она ровно, и ее не мутило. Ощущения были совершенно нормальными. Словно она спала и проснулась. Она продолжала лежать, ее снова поразила тишина. Тихо. Невероятно тихо. И первая мысль была о том, что она все-таки умерла. Эл попыталась открыть глаза, над ней был купол с яркими вкраплениями. Сначала она приняла увиденное за звезды, но постепенно картинка перед ее глазами изменилась. Это был какой-то потолок, круглый. Она лежала и разглядывала его, пока не стала различать те трещины и разводы, зрение вернулось. Она вспомнила падение, ослепление, и там кто-то был. «Что ты думаешь о тишине?» — услышала она нормальную речь на чистейшем земном языке. От звука голос Эл вздрогнула. Повернула голову, сквозь полумрак различила небольшую тень. Сложно определить, кто был темным комком без движения, стоявшим или сидевшим недалеко от нее. Она удивилась, что ей вообще задали вопрос. Сосредоточилась, чтобы верно, точно на него ответить. «Тишина, да, тишина — это прекрасно. Несколько последних лет я провела в состоянии далеком от покоя. Я не понимала. Хорошо, что не понимала. О, как трудно чувствовать движение и мысли других. Эти эмоции, порывы и всплески. Шум. Бесконечный, постоянный шум. Я мечтала о тишине. О такой совершенной тишине. И я ничего не слышу и не чувствую. Я сплю или умерла? Как сложно. Нет, ты живешь. Живу, все еще живу. А как жаль. А ты кто?» Где я нахожусь? Сюда я прихожу, чтобы отдыхать. Тебе удобно? Очень давно не чувствовала себя так хорошо. Ты необычно себя ведешь для пришельца и для потерпевшего катастрофу. Ты ничего не ищешь. Вся моя жизнь — катастрофа. И провалилась неизвестно куда. Хотя известно. Хеум, значит, ты от. Она размышляла неторопливо, мысли текли медленно. В этот момент ничто не тревожило ее. Я искала и нашла. Если я не нашла Хеум, то Хеум нашел меня. Это верно, подтвердил ее собеседник. Я правильно понимаю, без своих редкостных острых чувств ты ощущаешь себя лучше? Как никогда. А сверхвозможности? Их нет. Она подняла руки и тряхнула ими в воздухе. Потом воскликнула восторженно. Их нет! Какое счастье! Она пришла в возбужденное состояние, села, продолжала рассматривать в сумерках свои руки. Их нет. Я их не чувствую. Я слышу, вижу, дышу, и это вполне достаточно. Достаточно. Как когда-то. Она заметила на руке браслет с цилиндром. Вот, я должна это отдать. Если вы от, эта вещь ваша. Она потрясла кистью, цилиндр болтался на браслете. Почему ты решила, что он мой? Он твой, он у тебя. Хозяин ты. Не я. Я обещала Зенте передать его сюда, на Хеум. Тому, кого зовут от. А от — это вы. Я один. Меня немного, но ты говоришь так, словно меня много. Это традиция моего народа, — объяснила она и ухмыльнулась. Обращаться во множественном числе к старшим, незнакомым или уважаемым. Я подхожу под все эти определения? Последнее, за что меня уважать? Ты меня не знаешь. Ты не испытываешь ни страха, ни тени смущения. Все разве только любопытство? Ты странное существо. Я действительно не чувствую страха. Чего мне опасаться? Смерти? Я искала ее. Мучений? Чего? Я встретила незнакомое существо, и мне интересно. А уверяешь, что не чувствуешь? Так же, как не чувствуешь сейчас свои способности, но не значит, что их нет. А у тебя талант удачно падать. Находить почву под ногами и почву для контакта. Почему ты решила, что вещь в твоей руке моя? Ты сказал Зента. Ты знаешь, кто это? Я обещала вернуть цилиндр на Хеум. Зента назвал это имя. Да, оружие создал я, но мне оно не принадлежит. Отдай его тому, кто его вручил. Неужели память меня обманула? Я помню разговор Хеум от обещания. Все плод моего воображения? Тогда что я тут делаю? Это иной вопрос. Ответь на него. Я не знаю другого ответа. Я уже на него ответила. Ты понимаешь, куда ты попала? Нет. Не знаю как. Не знаю почему и зачем. И не знаю, как выбраться отсюда. Последним вопросом я бы не спешил задаваться. Сначала ответь на предыдущие, посоветовал От. Но как? Для начала разберись со своей памятью. Что ты знаешь, что ты помнишь? Откуда идут воспоминания? Найдутся ответы. Сюда не приходят так просто. Сюда приходят, чтобы находить ответы. Хеум не открывается чужим. Тебе открылся, размышляй. Он был прав, ощущения не исчезли совсем. Например, только что она почувствовала, что осталась одна. Оставалось лежать и удивляться. Она снова легла на мягкую подстилку, необыкновенно удобно, уютно. Но задумалась над этим, когда она последний раз думала об удобстве. Когда искала уединение на земле. С каких это пор комфортное состояние привлекло ее внимание. С тех, как она думала о себе, как о человеке. Она уставилась в потолок. Какое же сладкое ощущение лежать, смотреть вверх, покой. Совершенный покой. Вопросы, которые задал Лот, всплывали в памяти. Замелькали образы и ожили воспоминания. Она уже знала этот механизм, по которому они являлись. Стоит лишь потянуть заветную нить. Сцена последнего свидания с Зентой прошла перед глазами, беседа, все до последнего слова. Купол словно отразил их обоих, и как в голографическом кино она увидела себя со стороны. Себя? Тот образ, что принял Зента. Она видела себя, разговаривала сама с собой. Вот она держит в руках серебристый цилиндр, рассуждает о силе удара. Она должна была быть мгновенной, без единой посторонней мысли. Другая картина – сам удар, который точно нанесла по фигуре Нейба. Но не тот, что показал Зента. Нужно было проткнуть фигуру, а не разрубать ее. Это ошибка? Она вдруг вздрогнула, видение пропало, и снова перед глазами был купол потолка. Сердце колотилось, и в животе словно пружина, скрученная до предела. Реальности бывают разные. Если ты вспомнила недавнее и прошлое, это не означает, что ты знаешь о себе все. Раздался снова голос вернувшегося Ода. Эл приподнялась на локтях и посмотрела в его сторону. Фигура стояла будто бы в тени, Эл никак не могла различить, что представляет из себя этот объект. Впрочем, сейчас ей было все равно, как он выглядит. «Я помню все, что было со мной с момента рождения, наверное», — подумала она. «Ты имеешь в виду обозримое прошлое», — уточнил Од. «Да, мою жизнь», — подтвердила Эл. «И ты вернула трон и заняла свое место?» «С троном все ясно. А вот с местом по праву рождения...» «Да кто знает такой ответ, мог бы больше ничего не искать». «Но ты не знаешь», — заключил Од. «Нет, не знаю». «Я знала себя несколько лет назад и помню, как задавалась вопросом, кто я. Я много раз задавалась им и пугалась самой себя и своих возможностей. Сейчас чувствую себя не лучше, хотя знаю уже меньше. Парадокс. Я могу проникнуть в суть процессов и вещей и других существ, вмешаться в чужие судьбы, устрашать, ненавидеть, оберегать. Но я не знаю, кто я. И я не хочу отвечать на этот вопрос. Я боюсь на него отвечать». «Недавно ты говорила, что страха нет», — намекнул От. «Да, я заблуждалась, есть. Он другого свойства. Ты прав. Нужно было начать размышлять. Ты самой себе кажешься неизвестным зверем? Запуталась?» «Ну, я не совсем зверь. Я не живу инстинктом. Я еще могу собой владеть. Мной пока правит разум. Пока». Она остановилась. «А, кстати, о звере. Если Зента направил меня по адресу, тогда что же он хотел? Он знал и место, и имя указал точно. Никаких противоречий с моими воспоминаниями. Кому же вернуть оружие? Просто оставить его здесь? Нет, здесь не должно быть никаких орудий мести. Ты уверена, что свершила предназначение этой вещи?» «Я не могу это утверждать. Зента говорил, что не в моих руках, не в моих руках и не в моих силах свершить месть. Если задавать вопросы, то только самому владельцу, Зенте. Да только где его искать?» «Ты злишься. Если я повстречаю его когда-нибудь, мне будет что сказать. Его затея дорого стоила. Вот кто из нас настоящий зверь. Ты хочешь знать, кто ты? Сначала я верну это оружие, а вопросы потом», — уверенно сказала она. «Метущаяся душа, успокойся. Ты же помнишь себя другой. Кто из вас был лучше, прошлое или нынешнее? Это пустой вопрос. Я не могу вернуть прошлое». «И это говоришь ты? Разве ты не проникаешь сквозь время? Это было очень давно. И я не в силах изменить себя прежнюю. Ты не пользуешься своим истинным даром? Эл прежнюю не вернешь таким способом». «Ну, как знать, окажись ты в прошлом. Произошла метаморфоза», —